До Александра доходили неясные слухи, но он им не верил. Сейчас сказать ему было нечего, да отец и не ждал его слов. «Если так поступает мой наместник, генерал-адъютант, член по роду и положению высшей нашей аристократии, то чего же ожидать от людей обыкновенных, и какое остается мне иметь доверие к людям, равным ему, к его товарищам? Гадко, мерзко, отвратительно». На все оставшееся после Долгорукова имение решением Сената был наложен арест, в Харьков послали ревизию. Но так было почти везде. Идеальные губернаторы оставались в мечтах Гоголя. Вступая в командование сначала дивизией, потом гвардейской пехотой, гвардейским и гренадерским корпусами, Александр везде встречал укоренившиеся традиции своего предшественника, дядюшки Михаила Павловича. Парадомания и фронтомания определяли смысл существования войск. Кормили солдат плохо, лечили того хуже. Но если проводить перемены, то как? Задавался он вопросом. В письме 19 октября 1849 года своему бывшему адъютанту, а ныне генералу Назимову, наследник, поздравляя его с назначением на должность попечителя Московского учебного округа, писал: «Место, которое вы будете занимать, весьма важное, в особенности в наше время, где молодежь воображает, что она умнее всех и что все должно двигаться, как ей хочется. Чему, к несчастью, мы видим столько примеров за границей. К этому и господа профессора команда неплохая. Надзор за ними, и самый бдительный, необходим. Да внушит сам Господь Бог силу и умение исполнить новые обязанности, на вас возложенные, с успехом, то есть к полному удовольствию государя. Перекрестясь, принимайтесь смело за дело». Итак, надзор, да еще бдительный. Вот совет цесаревича попечителю Московского университета, гимназий и пансионов. Совет вполне в духе батюшки, согласный с его направлением. Однако, считая верными мысли отца и о необходимости сильного государства, и о решающей роли в делах высших лиц, Александр Николаевич вкладывал в них иное содержание. Сильное государство не обязательно должно быть полицейским государством. Высшие администраторы определяют выполнение царской воли, так надобно поставить новых лиц. Когда он станет царем, он поведет дело иначе. Первое — призвать не просто верных, но знающих. Однако до этого было еще очень далеко. Николай Павлович не раз одергивал сына. В 1849 году на заседании Государственного совета рассматривался вопрос об испрошении графом Клейн-Михелем высочайшего повеления, существенно ограничивающего на некоторое время сферу деятельности министра внутренних дел графа Перовского. Члены Государственного совета оттягивали принятие решения по столь щекотливому вопросу. Надо было поддержать министра против нелюбимого всеми Клейн-Михеля, да последний был в большой милости и близок к царю. Тогда цесаревич предложил просить императора о подтверждении министрам и главноуправляющим, чтобы по делам, касающимся нескольких ведомств, высочайшее повеление спрашивалось не иначе, как по надлежащему между ними соглашению. Тем самым, сообразили члены Государственного совета, уменьшалась возможность односторонних личных докладов любимцев, прежде всего графа Петра Андреевича. Николай Павлович согласился с мнением наследника, но приказал не записывать его в журнал Государственного совета, а оформить как повеление, непосредственно данное государем. Казалось бы, такая малость, что прибавит это повеление к тысячам данных им ранее? Но император вдруг безрассудно обиделся на прыткого сынка. Он ревниво охранял не только свою власть, но и личный свой престиж.